Он налил еще по стакану, а Нилу протянул тарелку с бастурмой. «Попробуй, такое нигде не найдешь. Ее в горах знаешь, как делают? Нарежут мясо на плети и на неделю коню под седло. Оттого и вкус, и запах такой особенный». Нил взял кусочек, с опаской поднес ко рту. Видя его нерешительность, Ринго Васютински расхохотался, закинул себе в рот сразу три куска и принялся усердно работать челюстями, запивая понемногу вином. Нилу ничего не оставалось, как последовать его примеру. В первый момент показалось, что он жует тонкую, круто просоленную подметку. Но когда разжевал до сока, оказалось необыкновенно вкусно. «А я анекдотец привез». Женщина звонит в армянское радио и спрашивает, «Почему у меня из горжатки лезет мех?» Армянское радио отвечает, «Мы не знаем, что такое горжетка, но советуем поменьше ездить на велосипеде». Нил хихикнул. Линда улыбнулась. До Джона, видимо, не дошло, так остался сидеть с томной рожей, глядя в пространство. «Отвечу историей с нашей знаменитой военной кафедры», — доживав бастурму, сказал Нил. «Есть там, как многие знают, полковник Бондаренко. Личность, можно сказать, историческая. Так вот, в прошлом году его назначили ответственным за лагерные сборы. Один наглый студент поспорил с друзьями на 5 бутылок коньяку, что от сборов отмажется. Короче, приходит он к полковнику Бондаренко и заявляет, «Товарищ полковник, я студент такой-то, на сборы ехать не могу». «Что так, товарищ студент?» — спрашивает полковник. «А я убежденный пацифист». Бондаренко глаза вылупил, подумал немного и говорит, «Хорошо, товарищ студент, идите, мы ваш вопрос на командовании обсудим». Через 2 дня тот нахал снова приперся, докладывает, «Студент такой-то по поводу сборов». Полковник на него смотрит, грустно так, и с сочувствием говорит, «Что ж, товарищ студент, обсудили мы ваш вопрос. Я-то лично вас понимаю и поддерживаю, но командование решило, что хоть вы и убежденный педераст, но на сборы вам ехать необходимо». Все прямо-таки зашлись в пароксизмах смеха. Сильнее всех история про пацифиста-педераста впечатлила Джона. Тот в буквальном смысле рухнул со стула и принялся кататься по полу. «Надо бы что-то делать с парнем», — сказал Ринго. «Водички дать, что ли?» «Не надо», — лениво отозвалась Линда. «С ним такие припадки часто. Полежит немного, отойдет». А Джон действительно перестал кашлять и сипло задышал. Ринго успокоился, налил себе и Линде еще по стакану. Нил в знак солидарности поднял сжатый кулак. «Нехорошо как-то», — нахмурился Ринго. «Мы тут себе балдеем, а у человека ни в одном глазу». «Но ему ж нельзя», — вмешалась Линда. «Спиртного нельзя, согласен. А вот кое-чего другого...» «А у тебя есть?» — с волнением спросила Линда. А Джон тут же забыл про недавний свой приступ и, сидя на полу, сверлил Ринго глазами. «Я ж с Кавказа приехал». Ринго встал, отошел к окну, покопался в сумке, возвратился с массивным металлическим портсигаром. Достал оттуда длинные толстые папиросы, похожие на казбек или герцеговину флор. Выдал каждому по штуке. «Мне не надо», — сказал Нил. «У меня Феникс». Линда расхохоталась. «Эх, певец, певец, что ж ты? Вспомни-ка, лучше песенку. Мой чемоданчик, набитый планом», — вспомнил Нил и тут же догадался. Так это он и есть?